ты знаешь, пускай я больше не летаю. Он был мой главный кайф, я без него пустая. Кричала, что не прощу и не пущу на порог. Но он зашел за черту, а я позволила вновь. Смотрит, как раньше почти, влюбленными синими. Я вновь сбиваюсь с пути, мама, спаси меня. Я не хочу назад, но так хочу к нему. Он смотрит в мои глаза, а я не верю ему. Вновь сердце на куски, и все горит огнем. Ты меня прости, а я тебя потом. Так близко, что опять накрыло, и что-то тянет с новой силой. Раз я смогла упасть, смогу и встать с колен. Я разрываю связь, мне зоны абонент. Ответов нет и нет вопросов, но я как будто под гипнозом. Он словно магнит, я так же, как обычно, но делаю вид, что мне все безразлично. Я знаю, надо спасаться, ведь это замкнутый круг. Я соблюдаю дистанции, только плывет все вокруг. Смотрит, как раньше почти, влюбленно неискренне. Меня уже не провести и не спрятать истины. Я не хочу назад, но что же так тянет к нему? Он смотрит в мои глаза, а я не верю ему. Вновь сердце на куски, и все горит.